Глава 16. Я не злопамятный. Просто злой и память хорошая. Владимир Северский. Глядя на этого Гришаню, я почувствовал, что потихоньку зверею. Моя фамильная ярость довольно давно не проявляла себя. Видимо, личность Маркуса, что так до конца не исчезла, как-то ее нивелировала. Но сейчас меня буквально затрясло от гнева. На род Деминых, на боярского сына Сильного, на бояр Ивана и Михаила, которые все пытались использовать меня в своих целях, а как не получилось, то решили выкинуть за порог, как щенка ненужного. Осталось только пинка дать для ускорения. Но особенно я разозлился, поймав взгляд этого Гришани. И столько в этом взгляде было злорадства, что захотелось попросту срубить ему голову. Конечно, объявлять войну роду Деминых я не собираюсь, но и стерпеть такое не смогу. Уж не знаю, то ли боярское звание свое берет, то ли я слишком вжился в образ боярича, на которого равняются его воины. Выпрыгнув из экипажа, я, словно не замечая направленных копий, обошел шлагбаум, затем прошел мимо слегка растерявшегося дяди Саши и оказался лицом к лицу с Гришаней. «А ты немного на себя берешь, воин?» — почти спокойно спросил я, глядя ему в глаза. И с удовольствием заметил, что злорадство и некое торжество от своей крутости начало в его взгляде уступать место опаске. Он не мог не знать, что я победил боярина Каганова, и не боялся меня, лишь будучи прикрыт другими бойцами рода. Но вот теперь, когда я стою вплотную... «Приказ у меня!» — хрипло выкрикнул он, поглядывая мне за плечо. «На воинов, которые, по идее, не должны были пустить меня так близко к его драгоценной тушке». Уж не знаю, что он там увидел, оборачиваться я принципиально не стал, но чуть-чуть уверенности к нему вернулось. «Приказ! И не тебе, чужак, что-то решать на этой земле! Боярин Михаил приказал не пускать, мы выполняем!» Если бы он на этом остановился, то я, наверное, сдержался. Но этот идиот, видя мое молчание, вдруг громко добавил: «Проваливай, ходят тут всякие, по...» Договорить я ему не дал, ударил коротким боковым в челюсть. Причем даже не стал вкладывать в удар всю новоприобретенную силу, просто показал, кто тут кто. Но несмотря на это, Гришаню крутануло в сторону, и он, не удержавшись, плюхнулся на колени. «На кого пасть открыл смерть?» — зло спросил я. «Знай свое место!» «Ах ты ж!» — выкрикнул он, и, неловко поднявшись, схватился за висевший на поясе меч. «Нападение!» Выхватить меч из ножен я ему также не дал. До смертоубийства все же тоже не хотелось доводить. Поэтому ударил ногой в грудь, в стиле «это Спарта». И вот теперь я не сдерживался. «Мда...» От удара Гришаня сложился вдвое и улетел, словно его машина сбила. Причем ему не повезло еще и в том, что в направлении его полета дорога заканчивалась и имелся довольно крутой склон. Поэтому вначале он летел по прямой, а потом падал вниз и катился. И что-то мне подсказывало, что быстро этот тип не встанет. Я же, не теряя времени, развернулся к десятку с копьями и послал в них заклинание головокружения, простенькое. Незаметное обычным взглядом, оно на короткое время заставляло почувствовать человека, что такое качка в море при шторме. Причем действовало не на всех. Даже в моем мире достаточно подготовленный человек мог его проигнорировать. Если у него, конечно, был хороший вестибулярный аппарат. А в этом мире сейчас и узнаем. «Живьем!» — крикнул я своим бойцам, срываясь с места. Уточнял я не зря, потому что Михалев с подчиненными уже практически вступили в бой, и человеколюбием они явно не страдали. Заклинание не подействовало на троих, но они тоже отвлеклись, глядя на то, как их товарищи вдруг потеряли равновесие. И именно этих троих я и атаковал первыми, предварительно навесив на себя ускорение. Первый из воинов все же заметил мое движение и попытался ткнуть копьем, но я даже уворачиваться не стал, потому что это было чертовски медленно, хотя у воина явно был не первый ранг. Просто я двигался, наверное, с такой же скоростью, как тот воин, что погиб от стрелы Егора на пасеке. И напади на меня сейчас кто-то подобный, то я уже не стоял бы на месте, пытаясь сообразить, где противник. Левой рукой я увел копье в сторону и, подпрыгнув в лучших традициях муай-тай, пробил коленом в голову. Приземлившись, сразу же присел, пропуская над головой еще одно копье. Резко выпрямился, подбил нападавшему ногу и добил локтем. Третий воин хоть и не попал под головокружение, но среагировать никак не успел, растерялся, и я двумя ударами отправил в беспамятство и его. В итоге, после этой молниеносной атаки на ногах, из всего десятка остался лишь один. Остальных мои бойцы уже положили и вырубили. Некоторых, похоже, излишне жестко, но жить определенно будут. Последний воин так и не успел прийти в себя. Он все еще пытался утвердиться на ногах, а Михалев с подчиненными уже закончили с остальными и уложили его на дорогу, стукнув по голове. На все про все ушло секунд 5-10, а еще мне показалось, что мои воины двигаются быстрее, чем раньше. Неужели тоже взяли ранги после того боя? Хотя, если и так, то ничего удивительного. Мы бились с превосходящими силами противника, которых поддерживал сильный стихийник. А парни ничего не знали про мои возможности и были готовы погибнуть, но выжили, все логично. Кстати, хорошо бы сделать им артефакты, увеличивающие скорость. Чем бы и способнее мои бойцы, тем мы все дольше проживем, с такой-то беспокойной жизнью, но определенно не сейчас. Убедившись, что вся застава лежит в отключке, я повернулся к Сильнову. Боярский сын в эту мини-битву не вмешивался, просто смотрел, и сейчас на его лице появилась досада. Правда, непонятно из-за чего, то ли из-за нашей быстрой победы, то ли из-за всей ситуации в целом. «Десятник, в строй!» — скомандовал я, глядя на приближающихся к нам других бойцов рода Деминах, которые, конечно же, заметили, что кто-то отметелил их товарищей. «Эх, ежики лесные!» — произнес Александр Сергеевич с досадой и в одно мгновение создал на себе кольчугу. А в следующее, после небрежного взмаха его руки, дорогу перекрыла здоровенная ледяная стена. «Не умеешь ты жить спокойно, боярич!» «Боярин», — поправил я и добавил. «Дядя Саша, тебе во всем этом участвовать не обязательно». «Ты бы заткнулся», — беззлобно сказал он. «Боярин». Самое интересное, что стена перегородила только дорогу. И если слева от меня, как уже говорилось ранее, был овраг, то справа обычные лужайки перед домами. Но воины, что бежали к нам, все равно остановились, даже не попытавшись ее обойти. Видимо, психологическое что-то. Если есть стена, значит, надо ее штурмовать. А зайти сбоку опасно. Не просто же так там проход оставили. Но их растерянность длилась недолго, секунд 30. И надо отдать должное, это время бойцы рода Деминых не теряли зря. Когда стена буквально взорвалась из-за попавшей в нее чьей-то техники, то за ней обнаружился полностью готовый к бою отряд в 20 воинов. Они построились в боевой порядок и настроены были более чем решительно. Но и мы отступать не собирались. Я уже прикидывал, каким бы заклинанием их раскидать. Сильнов, судя по его виду, занимался тем же. А мои воины выстроились в небольшой клин чуть сбоку, чтобы не перекрывать обзор стихийникам, и выдвинули на острие вторушу. Ну что же, повеселимся? Пора показать здешнему люду, кто такие северские. «Отставить!» — раздался крик из-за спин приготовившихся к атаке Деминых. «Отставить, мать вашу!» А спустя несколько секунд к нам вышел и обладатель командного голоса. Мужчина в возрасте за 50, высокий, широкоплечий и очень властный. Я его раньше не видел, но вот дядя Саша, похоже, был хорошо знаком, что подтвердили следующие слова незнакомца. «Сашка, твою за ногу! Ты что тут устроил? Раскол в роду создать хочешь?» «А ты, Тёма, на меня не ори!» — тут же огрызнулся Сильнов. «Сам заставу установил во главе с идиотом. Вы какого творите, недоумки?» «Что?» — заорал в ответ этот Тёма. «То! По что твои люди на княжеского боярина нападают? По что они его оскорблять вздумали?» «Так, подожди!» — уже спокойнее произнес незнакомец и для убедительности даже выставил перед собой пустые ладони. «Кто кого оскорблял и нападал?» «Да вон он валяется», — кивнул дядя Саша в сторону оврага, где ворочался получивший люлей ушлепок. «Гришаня?» — присмотревшись, спросил Тёма, и его аж перекосило. «Вот уж действительно недоумок. Но сам знаешь, чей он протеже, потому и поставил его подальше от людей. Кто же знал, что вы тут сейчас появитесь?» «Что тут вообще происходит, боярин?» — влез в разговор я. «Надоело быть статистом». «Боярич?» — с непонятной интонацией спросил он. «Боярин», — поправил я, — «боярин Северский». «Хм, ну а я боярский сын Снегирев, Артем Романович. А происходит?» Внезапно Снегирев замолчал и снова хмыкнул, но на этот раз более эмоционально. «Надо же, боярин Северский, вот же! Ты от темы не отходи, Артем Романович». «Хорошо, хорошо, боярин. Сейчас все объясню, не гоношись». В ответ на эти слова я заскрипел зубами. Как же надоело, что все подряд видят во мне подростка. Должно быть, придется выбить не один десяток зубов, прежде чем меня начнут воспринимать всерьез. Снегирев некоторое время собирался с мыслями, заодно разглядывая побитых нами бойцов. Затем уже открыл было рот для объяснений, но сказать ничего не успел. Его перебил девичий голос, донесшийся из-за спин воинов Деминых. «Остановитесь именем рода!» Строй бойцов, что все еще был в боевой готовности, странно зашевелился. Воины закрутили головами, не понимая, что происходит. А затем двое из них, в первом ряду, вдруг буквально вылетели вперед и даже пробежали несколько шагов, прежде чем смогли затормозить. А в образовавшуюся брешь прошли две девушки. И Василиса, и Эльза явно были готовы к чему угодно. Обе активировали кольчуги и наглядно иллюстрировали контраст между льдом и пламенем. Правда, если немка на первый взгляд казалась спокойной, то Васька просто пылала гневом. Пройдя мимо растерявшегося Снегирева, девушки встали рядом со мной и развернулись лицом к угрозе. Я думал, что Василиса сейчас начнет ругаться в своем излюбленном стиле, но нет. Она заговорила с пугающим спокойствием в голосе, которая абсолютно не вязалась с ее внешним видом. «Что вы творите, воины? Вам не стыдно? Не стыдно выполнять распоряжения, которые идут во вред роду? Против кого вы обнажили оружие? Против Маркуса? А знаете ли вы, что он вместе с верными людьми малым числом сражался против множества степняков?» Судя по некоторой растерянности на лицах бойцов, они знали, а Васька продолжила. Он сражался, когда на нас подло напали. Он не сдался и смог победить. А потом, узнав, что за нападением стоит боярин Каганов, поехал и убил его, лично, на суде богов. Он вступился за честь всего рода Деминых. Не только бояр и детей боярских, но и простых людей. Теперь никто не сможет сказать, что на наш род можно безнаказанно нападать. Точнее, не могли бы сказать. Потому что дед Михаил... все-таки выгнал его из рода». «Выгнал!» — все больше распалялась Василиса. От первоначального спокойного голоса не осталось и следа. «Даже княгиня, чей подданный был убит, согласилась, что Маркус был в своем праве и что он достоин боярского звания. А вот Михаил Васильевич заявил, что такой боярин ему не нужен. И сейчас, глядя на всех вас, я понимаю, что и вам не нужен честный и достойный боярин. Вы выполняете бесчестный приказ деда Михаила и выгоняете Маркуса на улицу. Готовы убить его ни за что. Почему? Лишь от того, что так повелел старик, которому уже недорог свой род». «Боярышня», — неожиданно перебил ее Артем Романович, — «мы не выполняем приказ главы рода». «Как?» — растерялась Васька и даже кольчугу от неожиданности деактивировала. «Мы выполняем приказ его внука, Ильи Демина», — пояснил Снегирев. И с явной неохотой добавил: «нового главы младшей ветви». О как! Судя по ропоту среди воинов Деминых, а к этому времени вокруг собрались практически все, оставив на время несчастных китайцев, они были не в курсе. Да я и сам удивился. Илья — старший внук Михаила Васильевича. Ему, если не ошибаюсь, почти 18. Маркуса он традиционно не любил, поэтому знал тот его плохо. Соответственно, и мне мало что о нем известно. Но одно я знал точно. Ильи не было в княжестве уже довольно давно. А тут вдруг вернулся, да еще и стал главой младшей ветви. Неожиданно, очень, особенно для Василисы. Впрочем, сестра быстро справилась с удивлением, обвела собравшихся вокруг нас людей долгим взглядом, горько усмехнулась и сказала: «Может, оно и к лучшему. Значит, и я теперь роду не нужна». «Боярышня», — растерянно произнес дядя Саша, — «да как же так?» Из всех присутствующих у боярского сына Сильного вид был, пожалуй, самый ошарашенный. Что и неудивительно, он же сам как раз из младшей ветви, авторитетный человек, и вот так из третьих рук узнает, что у них теперь новый глава. «А вот так, дядь Саш», — развела руками Васька, а затем, повысив голос, обратилась к воинам. «Подите прочь! Может, я уже и не боярышня, но все еще урожденная Демина. Потому не мешайте нам собирать вещи, мы уезжаем». И пошла вперед, а бойцы рода перед ней расступались. Сориентировавшись, я пошел следом, махнув рукой своим, чтобы следовали за нами. Войны уже определенно не будет. Александр Сергеевич шел рядом, и вид имел все еще пришибленный, но и сдаваться сразу не собирался. «Как же так, боярышня?» — догнал он Ваську. Видимо, кроме этого он ничего путного сказать не мог. «Ой, молчи, дядя Саша!» — отмахнулась сестра и хлюпнула носом. А потом внезапно остановилась и посмотрела на меня. «Маркус, ты ведь не против, если я поеду с тобой? Я понимаю, что больше тебе никто, но и оставаться тут, с этим...» Быстро приблизившись, я обнял девушку и прижал к себе. И только тогда Василиса позволила себе разрыдаться. А боярский сын Сильнов все стоял рядом и чуть слышно повторял как заклинание: «Как же так? Да как же?» Сборы заняли часа 4, и то только потому, что Михалев отправил бойцов за телегами в ближайшую деревушку. Я большую часть этого времени стоял рядом с домом и смотрел на китайцев. Они сбились в кучку и выглядели такими же растерянными, как совсем недавно Александр Сергеевич. В другой ситуации я бы обязательно подошел и спросил, что у них стряслось, но сейчас не до того было. У самого такое творится, что хоть стой, хоть падай. За меня этот вопрос задал дядя Саша. Правда, не самим китайцам, а Снегиреву. «Тема, а эти несчастные-то чего натворили?» «Да кто бы знал», — пожал плечами Артем Романович. «Нас сегодня боярин вызвал, представил Илью как нового главу младшей ветви. Повелел слушаться его приказов. Вот боярич и приказал всех китайцев на улицу, хоть силой. И Гришаню с нами послал. Ну, мы и... Про Маркуса, правда, лично мне ничего не говорил». «Да», — многозначительно произнес Сильнов. «А почему вы? Вы же к старшей ветви относитесь». «Наверное, как раз потому, что старшая. Вот ты стал бы выполнять приказы этого боярича?» «Очень сомневаюсь», — признался дядя Саша. «Ну вот, а у меня и выбора-то нет. Я клятву боярину Михаилу лично давал». «Так что, дядь Саш?» — со злым сарказмом в голосе спросил я. «Дом, служба и благополучие?» Сильнов не ответил, только насупился и отвернулся. А вот Снегирев заинтересовался. «Ты о чем, боярич?» «Боярин!» — уже как-то даже привычно поправил я. «Я о том, что что-то сгнило в роду Деминых. Единственный более-менее адекватный человек, я про боярина Ивана, если ты не понял, сослан не пойми куда. Главой младшей ветви в обход урожденной боярышни назначили внука главы ветви старшей, а он, не успев власть в руки получить, уже людей на улицу выгоняет, даже не подумав, что с ними будет». «Да не пропадут», — как-то неуверенно сказал Снегирев. «Деньги у них должны быть, по идее». «Ага, по идее», — хмыкнул я, — «а может и нет, и будут они на улице жить, вот только долго ли? Знаешь, сын боярский, я хоть Деминым и недолго был, но никогда себе и представить такого не мог. Пусть китайцы и не члены рода, но они годы прожили на этой земле, бок о бок с нами, а теперь их пинком и в неизвестность, про себя я вообще молчу». «Боярин, твое предложение еще в силе?» — неожиданно спросил Сильнов. «Примешь мою клятву? Только я не один, с женами и детьми».